25 мая в Народном дворце культуры состоялось мероприятие, посвященное Международному дню акушера. На мероприятии были работники учреждений здравоохранения, министерств, центральных ведомств и отечественных СМИ. Также были приглашены представитель Фонда народонаселения Организации Объединенных Наций Пхеньяне, начальник конторы Фонда народонаселения ООН, сотрудники представительств международных организаций, дипломатические представители и сотрудники посольства разных стран Пхеньяне. После речи были дискуссии на тему «В родительной палате на что необходимо обращать внимание акушерам для ухода за беременными роженицами». Участники посмотрели концерт санитарно-агитационной группы школьников.